Они обошли неподвижное тело китайца и, не оглядываясь, направились к выходу. Вскоре аллея кончилась, Келюс и Лида оказались на оживленной улице, заполненной обычной дневной толпой. Лунин осмотрелся, но ничего тревожного не заметил. На выстрелы, приглушенные уличным шумом, никто не обратил внимания. Келюс полез в карман за мелочью, но тут совсем рядом взвизгнули тормоза. Из остановившейся у кромки тротуара легковушки выскочил Мик. «Николай, Лида, слава богу!» — воскликнул он, хватая Лунина за локоть. «Скорее в машину, там на другой стороне Мерседес Алии!» «Знаю», — согласился Клюс, стараясь держаться как можно естественнее. «Так что случилось?» «Как что? Надо уезжать! Александр Александрович нас подбросит!» Лида и Клюс переглянулись и сели в машину. Мик наскоро познакомил их с Киселевым, и Жигуленок помчался по направлению к центру. Плотников, волнуясь и глотая слова, пересказал то, что услыхал от Звездилина. «Знаю», — вновь кивнул Лунин, — «мне надо сегодня же лететь в Крым». «Эх, черт, лето! Где билет это взять?» «Я могу помочь, господин Лунин», — отозвался Киселев. «Вам до Симферополя?» «Да», — согласился было Николай, но тут же сообразил, что оружие в самолете провести сложно. «Нет, поеду поездом. Послезавтра утром буду там». «Вам сколько билетов?» Клюс нерешительно посмотрел на художницу. Та покачала головой. «Один, но... Лида, тебе лучше уехать». «Да, конечно», — поддержал Мик. «Лида, вам лучше действительно где-нибудь переждать недельку-другую. Не обязательно в Крыму». «Так в чем проблема, господа?» — удивился Киселев. «Моя фазенда к вашим услугам. Там тихо, вымирающая деревня, почтальон и тот бывает раз в неделю». «А что?» — тут же согласился Клюс. «Ледуня, тебе ведь нужен свежий воздух». Девушка не отвечала. Повернувшись, Николай увидел, что она сидит, бессильно откинувшись на покрытую серым чехлом спинку сиденья. Глаза ее закрыты, а по щекам текут слезы. «В общем, мы это обсудим». Мик тоже понял, что с девушкой творится неладно. «Спасибо, Александр Александрович». Люду высадили у ее дома. Келюс проводил девушку до подъезда, а затем машина вновь тронулась с места, направившись к дому на набережной. «Что-нибудь случилось?» — шепнул Мик, пока Жигуленок продирался сквозь ряды запрудивших улицу автомобилей. «Да», — дернул губами Лунин. «Потом». «У меня тоже». Мик запнулся и махнул рукой. «Ладно, после». Поблагодарив Киселева и распрощавшись, они подождали, пока «Жигули» скрылись за поворотом, а затем не спеша направились к дому. Плотников, поведав Николаю подробности беседы с бардом, предложил войти во двор пиром во избежание засады. «Поздно», — вздохнул Келюс. «Какая уж тут засада?» «То есть, не понял Мик, так ведь Цебеков, китаец который...» «Забудь». «Вы его?» — понял Плотников. «Когда?» «Ну, даете, Николай». «Только что». Клюс отвернулся, как раз перед тем, как ты нас встретил. Только убил его не я. «Что, Лидка?» — ахнул Мик. «О, Господи!» «А чего ты удивляешься? Только учти, подполковник, об этом я сказал тебе первым и последним». «Могила!» — охотно пообещал Мик. «Ну, Лидка! Так это ей нужно немедленно мотать». «Да, хотя бы на фазенду господина Киселева. И заняться этим придется тебе, синий гусар. Я уезжаю в Крым. Там Ольга, кажется, ее вычислили». Оказавшись в квартире, Плотников тут же повис на телефоне, а Келюс по старой привычке отправился на кухню ставить чайник. Уже слышалось уютное шипение закипающей воды, когда в кухне появился оживленный и вполне пришедший в себя Мик. «Николай, мы достали вам билет на завтра до Симферополя. Лиду берем на себя, отвезем к Киселеву или еще куда-нибудь». «Кто это мы?» — поинтересовался Клюс, которому вид суетящегося Плотникова-младшего вернул хорошее настроение. «Я и Виктор», — Мик заглянул в чайник. «Давайте-ка сообразим кофе, а? Так что тут все будет в порядке, и не забудьте взять с собой оружие». «Слушаюсь, ваше высокоблагородие», — усмехнулся Клюс. «Патроны бином тоже брать?» «Благородие», — автоматически поправил Плотников, и Лунин тут же вспомнил Корфа. «Николай, я понимаю, вы по-прежнему считаете меня пацаном, но, честное слово, там зря звания не дают. Правда, полком я не командовал, но...» «По хозяйственной части», — подхватил Лунин, заваривая кофе. «Ага», — ничуть не обиделся Мик. «Мы уже сформировали 3 танковые бригады. Кстати, в первом бою я был в головной машине. Может, мне все же поехать с вами? Правда, у меня сейчас как раз намечается одно дельце». «Не надо. С Ольгой я уж сам. Правда, не знаю, куда нам потом деваться. Может, в Самару, к Валерию?» «Если что, звоните мне», — предложил Мик, глотая горячий кофе с такой жадностью, что Николай даже испугался за сохранность подполковничьего здоровья. «Я назову вам телефон, только не записывайте». Лунин невольно усмехнулся. Это тоже ему что-то напомнило. «Звоните вечером», — продолжал Плотников, расправившись с кофе и закуривая кену. «Впрочем, утром тоже можно звонить. Меня не будет, но мне передадут». Он несколько раз повторил телефонный номер, а Лунин по давней привычке мысленно разделил его на несколько исторических дат. Так запоминалось не в пример легче. «Ладно, если что, позвоню. Слушай, а Ольгу ты сможешь спрятать? Ну, скажем, если меня прикончат». «Прекратите», — возмутился Мик, — «что значит прикончат? И думать не хочу». «Да очень просто прикончат», — пожал плечами Лунин. «Как Михаила Модестыча, как Фрота, как многих других. Так все-таки...» «Понимаете, Килю с Плотников замялся, может отправить ее на дачу к Киселеву?» «Этого мало. Литка-то их не интересует, пока во всяком случае. А вот Ольга... Ты же сам переправлял ее сюда». «Да», — кивнул Мик, — «причем не особо удачно, на что вы мне сразу и указали. Но взять ее туда я не могу. Ей там нельзя появляться. Она не просто вне закона, понимаете, она... Ее там уже нет». «Кажется, понимаю». Лунин затянулся сигаретой, и никотиновый дым показался в эту секунду особенно горьким. «Понимаю, Мик, она вне закона. Ее нет всюду, и у вас, и у нас, и в этой бином утопийской советской социалистической». «Где?» — удивился Плотников, но Клюс не стал ничего объяснять. Разговор затих, и вскоре Мик попрощался, обещав заехать вечером после 9. Лунин еще некоторое время курил, задумчиво поглядывая на зеленые кроны под окном. Потом решительным движением затушил окурок в пепельнице и направился к телефону. Номер, который ему было велено набирать только в крайнем случае, долго не отвечал. Николай думал уже положить трубку, как на другом конце провода что-то затрещало, словно там включили глушитель. И он услыхал голос генерала. «Это Килюс», — начал Николай. «Мне... Ты один?» — перебил тот. Лунин успел произнести лишь нечто вроде «ага», как голос трубки вновь прервал его. «Никуда не выходи. Сейчас за тобой подъедут. Никуда больше не звони, ясно?» «Ясно», — вздохнул Килюс, но в трубке уже гудел отбой. А ждал он недолго. Вскоре в дверь позвонили, и на пороге появился старший лейтенант Алексей, на этот раз в штатском. «Привет, Николай», — быстро проговорил он. «Собирайся, отец тебя ждет». Николай молча пожал ему руку, зашел в кабинет, достал из ящика стола заранее приготовленную папку, затем, проверив, не оставил ли включенным чайник, также молча кивнул. Во дворе их ждала машина. Шофера за рулем белой «Волги» с правительственными номерами не оказалось, и Алексей сел за руль сам. «Ну даешь», — хмыкнул он, заводя мотор. «Что ты натворил такого, а? Отец просто вне себя. Я его таким давно не видел. Только когда Украина флот потребовала, он так нервничал. Когда ты позвонил, он чуть трубку не разбил, а потом сказал, что отправит тебя лет на 10 в лагеря». «А что?» — охотно откликнулся Лунин. «Пожалуй, лагерь — это еще и ничего». «А Стелла, как услыхала, так тут же потребовала, чтобы тебя не трогали. Мол, ты хороший человек, это сразу видно». «Ну, отец и высказался». Вначале Килюс не понял, о ком идет речь, но потом вспомнил ушастую девицу, интересовавшуюся его планами на август. «Так что, считай, большая часть нашей семьи за тебя», — резюмировал Алексей. «Ага», — без всякого энтузиазма отозвался Килюс. Машина долго кружила по столице, в конце концов вырулив на Ленинградский проспект. Алексей то дело посматривал на часы, приговаривая, что опаздывать нельзя ни в коем случае. Наконец, «Волга» подъехала к огромному старинному дворцу, где почти два века назад квартировал невысокий человек в серой треуголке. Чуть в глубине, на небольшой площадке, Келюс увидел черный автомобиль с зеркальными стеклами. «Пошли», — поторопил Алексей, — «мы и так опоздали на 2 минуты». По тону, с которым были произнесены эти слова, Николай понял, что генерал не любит шутить. Он взял документы и вышел из машины. В ту же секунду дверца черного чудища отворилась, и оттуда вышел знакомый уже Лунину военный, начальник личной охраны. Его взгляд скользнул по толстой папке, которую Николай держал в руке. «Не бомба», — понял его Лунин, — «там только бумаги. Показать?» Военный секунду раздумывал, затем, не сказав ни слова, кивнул в сторону машины. Николай заглянул в открытую дверцу. «Садись!» — услыхал он голос генерала. «Да быстрее, чего топчешься!» Клюс забрался внутрь, и дверца тут же захлопнулась. «Я сделал ошибку, Лунин, что решил с тобой поговорить. Тебя надо было просто арестовать, ты же убийца! Убил офицера милиции, по тебе Колыма плачет!» «По мне многие плачут», — не стал спорить Клюс. «А насчет Колымы, так это бином еще доказать надо!» Послышался странный звук, словно генерал зарычал. «Доказать? Так это не ты убил Цебекова? Юлиш, значит? Нашкодил, так признайся!» «Признаюсь», — пообещал Клюс. «На суде я расскажу все. И про комнату, которую охранял в августе, и про то, как погиб парень, которого я сменил на карауле, и про Волкова. Закрытый суд вам не устроит, не те времена. Значит, остается прикончить меня до суда». «Но это ты брось», — не особо уверенно возразил генерал. «Мы этим не занимаемся». «Да? И это не вы обещали расстрелять всех нас, если я не отдам скантр?» «Ну и про скантр тоже придется рассказать. И про документы. Видите папку?» «Да ты никак меня шантажируешь!» Рык перешел в сдавленный хрип. «Ты, мальчишка! Да я тебя прямо здесь пристрелю!» «Давайте. А вот товарищ Вечный вам спасибо скажет». «Товарищ кто?» — осекся генерал. «Есть такой», — пояснил Николай. «Вы бы у Шинджи, у капитана Цебекова поинтересовались, пока он жив был. Или у Нарак Цемпо. Помните такого в черной шапочке?» «Помню», — скривился генерал. «Я все помню, Лунин. А ты вместо того, чтобы помочь разобраться, занимаешься черт знает чем. В уголовщину вляпался. Между прочим, я приказал, чтобы Цебекова уволили из органов. Вот он и спешил, гад, с тобой разделаться. Но ты тоже хорош». «Хорош», — вновь согласился Николай. «Только я не собирался вас шантажировать. Папку я для вас с бином готовил. Почитайте, потом поговорим. Если меня не прикончат, конечно». «Давай». Генерал взял у Николая папку, взвесил в руке. «Только не произноси бином, от этого слова меня воротит». Клюс не стал спорить. Он давно успел заметить, что это невинное словечко порой вызывает у его собеседников совершенно неадекватную реакцию. «Кстати, ты нас тут за дураков не держи», — продолжал генерал. «Цебекова вы вдвоем убивали. Думаешь, не знаю с кем?» «Цебекова убил я», — отрезал Клюс. «Ну, конечно, рыцарь». «Ладно, ее мы трогать не будем, а ты немедленно уезжай, понял? И лучше за границу». «В Штаты?» — наивно поинтересовался Николай. «Подкинули бы доллара в таком случае». Генерал вновь нахмурился. «Ты что, дурак? В Штаты виза нужна, а тебе даже паспорт показывать нельзя. Мотай где потише, хотя бы на Украину, и спрячься. Месяца через полтора позвонишь, ясно?» «Ясно», — кивнул Лунин. «А если меня все-таки укокошат, свяжитесь с Михаилом Плотниковым, он в курсе». «С кем?» — удивился генерал. «С Плотниковым?» «Не верю я ему. Папаша его тот еще жук, да и он сам. Твой Плотников, между прочим, еще на первом курсе на однокурсников стучал. Поймали его на валюте и девочках и прижали». Кирюс промолчал. Не хотелось верить. «Сомневаешься?» — понял его генерал. Для контроля. Тебя вербовали 3 раза. На первом, на третьем и в аспирантуре, точно? Ну, ты у нас герой, не побоялся проявить антисоветские настроения. Ладно, мотай отсюда побыстрее, а то если тебя прибьют, мне перед дочкой отвечать придется. Деньги хоть есть? Есть, буркнул Келюс, хотя с деньгами было совсем плохо. Держи. Генерал сунул ему 2 пачки в банковской упаковке. Не волнуйся, это не из спецфонда для шпионов. Сегодня зарплату получил. Потом отдашь угольками. Лунин не стал спорить, и они распрощались. Черная машина рванула с места, обдав Николая пылью и парами высокооктанового бензина. «Ну, чего, не убил?» — поинтересовался Алексей, державшийся все это время на почтительном удалении. «Поехали, отвезу тебя домой». На обратном пути старший лейтенант пытался завязать беседу о текущей политике. Но Николай отвечал односложно, а потом и вовсе замолчал. Алексей понял и тоже умолк. На прощание он внезапно предложил 1000 взаймы. Николай поблагодарил, но брат лейтенантские отпускные отказался. Во всяком случае, приятно было убедиться, что, по крайней мере, скупостью семья генерала не отличалась. Уже дома, закрыв дверь, Николай понял, насколько устал. Перед глазами вновь стало мертвое лицо китайца. Браунинг в руках Лиды, деловой озабоченный Мик, который, оказывается, сломался на первом курсе из-за пригоршни долларов и каких-то матахари местного значения. Впрочем, Келюс понимал, что известная всем контора могла сломать любого. Он и сам недавно без звука отдал ГБшникам документы. Правда, тогда речь шла о жизни Ольги, но Лунин понимал, что у каждого своя цена. Безумно тянуло спать. Но Николай заставил себя достать с антресоли рюкзак и принялся наскоро кидать в него самое необходимое. Браунинг вместе с последней пачкой патронов он замотал в майку и спрятал среди вещей. Мик появился в начале 10-го. Вручил Николаю билет на завтрашний дневной поезд до Симферополя и сообщил, что в ближайшее время отвезет Лиду на фазенду Киселева. Место его, по словам, было действительно глухое, что гарантировало относительную безопасность. Плотников уже собрался уходить, как вдруг заговорил почему-то о старом Говорухе. А что с ним, поинтересовался Крюс, знавший Ростислава Вадимовича только понаслышке. «Очень болен», — нерешительно начал Мик. «Не знаю, может, он уже не совсем того. В общем, он не рассказал». Лунин вначале слушал невнимательно, но как только Мик упомянул заклинание святого Иринея, сразу насторожился. «Сегодня зашел в Ленинку, закончил Плотников, рукопись посмотрел, на полях там действительно что-то написано. Не знаю, заклинание ли это...» «Да, конечно», — невпопад заметил Клюс, вспоминая слышанное от Фрола и Варфоломея Кирилловича. «Мик, я не говорил тебе...» «Когда Михаила Модестовича хоронили, в гробу его не было. Там вообще никого не было». «Как же это, — растерялся Плотников, — вот гады! Значит, дядя Майкл стал... Да нет, ерунда все это. Но если снова прочитать заклинание... Если верить легенде, он будет свободен. Но тот, кто прочитает заклинание, погибнет. В этом, наверное, и была ловушка, в которую хотели поймать Иринея. Цепь зла, которую невозможно остановить. Выдумает же, пробормотал Мик, а по этой легенде неужели ничего нельзя сделать? «Не знаю», — вздохнул Лунин, — «не знаю». Он едва не опоздал на поезд, успев вскочить в вагон на ходу. За окном замелькали столичные пригороды, сменившиеся вскоре полями редкими перелесками. Клюс, забившись в угол купе, закрыл глаза и, заставив себя забыть все случившееся, начал думать о том, что ждет впереди. Ольга была в опасности, и он должен успеть. Успеть. Успеть.